«Мы с Джеком покинем Хельсинки незамедлительно, как только купим билеты», — ответила Алиса. «У вас большой талант», — сказал Сало. Судя по голосу, решил Джек, он говорил уже из коридора. «Спасибо, господин Сало», — ответила Алиса, закрывая дверь. «Неплохо. В Амстердам они и так собирались». Джек места себе не находил. Так ему не терпелось увидеть одноногого тату Петера. «Но нам еще надо зайти в церковь святого Иоанна, Джек», — сказала мама. «Джек-то думал, они идут покупать билеты на паром, но не угадал. Там твой папа играл на органе. Надо нам хотя бы поглядеть на нее». Они стояли в гавани, ветви деревьев клонились к земле под грузом прошедшего ночью снега. «Йоханнексенкирко», — сказала Алиса таксисту. «Ого», — подумал Джек, — «мама выучила название церкви по-фински». Церковь оказалась огромной. Готическое здание красного кирпича с двумя башнями, шпили, как близнецы, сверкают зеленым на зимнем солнце. Скамьи были не в меру светлого дерева, такого цвета у Ханнеля волосы под мышками, — подумал Джек. Войдя в церковь, они услышали приветственный звон колоколов, и Алиса сказала сыну, что колокола исполняют первые три ноты генделевского «Тедеум». «До диез, ми, фа диез», — прошептала мальчику бывшая хористка. Над круглым алтарем висела большая картина «Обращение Павла на пути в Дамаск». Орган на 74 регистра построила фирма «Валькер» из Вюртемберга в 1891 году. В 1956 его реставрировали. Джек не очень хорошо понимал, что такое регистры, и не мог сказать, какая разница между органами с большим или меньшим их числом. Делается ли от этого звук богаче или громче? Органы и вообще не очень-то интересовали мальчика. На органе играл его отец, а его образ мама старательно демонизировала. В Хельсинки в тот день стояла великолепная погода, и солнечный свет, падая сквозь витражи, играл на полированных органных трубах. Казалось, орган сам по себе, без органиста. Вот-вот взорвется фейерверком божественных звуков. А тут и органист вышел их встречать. Наверное, Алиса с ним заранее договорилась. Звали его Каривара. Приятный, открытый человек, с растрепанными до невозможности волосами. Казалось, секунду назад он высунул голову в окно курьерского поезда. Он все время нервно складывал руки в замок, словно с минуты на минуту собирался сделать некое признание, которое должно навсегда изменить его жизнь, или благоговейно упасть на колени перед чудом, которое только что лицезрел. «Твой папа — чрезвычайно талантливый музыкант», — сказал Вара Джеку, таким тоном, будто почитал Уильяма превыше всех других органистов. Джек в ответ только молчал. Он не привык, чтобы его отца хвалили, а тем более восхищались им. Голос Вары звучал, как самые низкие органные регистры. Однако же талант нуждается в пище, иначе он иссякает. «Мы знаем про Амстердам», — вставила словечко Алиса. Наверное, она опасалась, что Каривара раскроет случайно какую-то тайну, которую Джеку знать не стоит. «Дело не просто в Амстердаме», — почти пропел органист. Джек оглянулся на орган. Он почти верил, что тот сейчас сам по себе сыграет что-нибудь в тон с словами Кари. «Он будет играть в Аудекерк». Каривара говорил об этом с чрезвычайным почтением. Если от Джека весь величественный подтекст ускользнул, то мама обрадовалась услышанному. «Я полагаю, тамошний орган какой-то очень особенный», — сказала она. Каривара сделал глубокий вдох, будто снова собирался высунуть голову в окно курьерского поезда. «Орган церкви Аудекерк гигантский». Наверное, Джек закашлялся, потому что Кари снова обратился к нему. «Я сказал твоему папе, что самый большой не обязательно, значит, самый лучший, но он еще молодой человек, и в его возрасте требуется во всем убеждаться лично». «Это верно. Он во всем всегда хотел убедиться лично, посмотреть, так сказать, своими глазами», — подпела Алиса. «Это не всегда плохо», — полувозразил Вара. «Это не всегда хорошо», — отрезала Алиса. Кари Вара наклонился к Джеку. Мальчик унюхал запах мыла, которым тот недавно мыл руки. «Может быть, у тебя тоже есть талант органиста?» Вара разжал руки и распахнул объятия, словно хотел обнять изделие фирмы «Валькер». «Хочешь попробовать поиграть?» «Только через мой труп», — сказала Алиса, беря Джека за руку. Они направились к выходу. Сквозь раскрытые двери было видно, как сверкает на снегу солнце. «Миссис Бернс!» — крикнул им вслед Вара. Джек подумал, а когда эта мама успела сказать ему, что она миссис Бернс? Говорят, что тот, кто играет в Аудекерк, играет для двух типов людей — для туристов и для проституток. «Не надо при Джеке!» — бросила Алиса через плечо. У тротуара их ждало такси. Им было пора покупать билеты. «Я только хотел сказать, что Аудекерк находится в квартале красных фонарей», — извинился Вара. Алиса споткнулась и сильно сжала руку Джека. Сначала они думали переплыть на пароме из Хельсинки в Гамбург, а уже оттуда поездом добраться до Амстердама. Но это был долгий путь. А может, Алиса опасалась, что ей захочется остаться в Гамбурге надолго? Так ей хотелось увидеться и поработать с Гербертом Гофманом. И если бы так случилось, кто знает, вернулись ли бы они в Канаду. И Джек никогда не попал бы в школу Святой Хильды со всеми ее прелестями. Алиса столько отправила Герберту открыток, что Джек запомнил адрес: Гамбургерберг, дом 8. И в самом деле, если бы они отплыли в Гамбург, увидели бы маяк Санкт-Паули, Репербан и Тетоверштубе, салон Герберта Гофмана на Гамбургерберг, дом 8. Они бы там и остались. Но они нашли место на грузовом судне, отплывавшем из Хельсинки прямо в Роттердам. В те дни грузовые суда частенько брали пассажиров, на них имелись лишние каюты. А из Роттердама до Амстердама совсем недалеко на поезде. Джек хорошо запомнил ту поездку. Шел дождь, многие поля вокруг дороги затопило, стояла зима, но снега нигде не было, и, казалось, весна никогда не настанет при такой-то погоде. Алиса сидела, прислонившись лбом к стеклу. «Мам, стекло же холодное», — сказал Джек. «А мне приятно», — ответила Алиса. «Наверное, у меня жар». Джек захотел потрогать ей лоб. «Надо же, вроде совсем не горячий». Мама закрыла глаза и задремала. Сиденье через проход занимал какой-то бизнесмен. Он все поглядывал на Алису. Тогда Джек уставился на него своим неморгающим взглядом и сидел так, пока тот не отвел глаза. Уже в 4 года он мог у кого угодно выиграть в гляделки.